Пятое. Семен Людвигович Франк, 1877 Москва, 1950 год Лондон, сын врача, еще будучи гимназистом, принимал участие в марксистском кружке, под влиянием чего поступил на юридический факультет Московского университета, где был учеником знаменитого профессора Чупрова. В 1899 году был арестован и выслан из университетских городов и уехал за границу, где работал в Берлине и Мюнхене по политической экономии и философии. Первая печатная работа Франка «Теория ценности Маркса» была посвящена критике марксизма, 1900 год. В 1902 году Франк опубликовал в сборнике «Проблемы идеализма», смотри о нем в части 4, главу 2, первый философский этюд «Ницше и любовь к дальнему». С этого времени творчество Франка становится связанным всецело с проблемами философии. После сдачи магистерского экзамена Франк в 1912 году стал приват-доцентом Петербургского университета. В 1915 году Франк защитил магистерскую диссертацию «Предмет знания». Книга его «Душа человека», опубликованная в 1918 году, была представлена им как диссертация на степень доктора, но из-за внешних условий русской жизни защита ее уже не могла состояться. В 1917 году занимал кафедру философии в Саратовском университете, а с 1921 года в Московском университете. В 1922 году был вместе с другими выслан из России, устроился в Берлине и вошел в состав религиозной философской академии, организованной Бердяевым, с которым работал вместе и в Москве, в Академии духовной культуры. С 1930 года до 1937 года читал лекции в Берлинском университете по истории русской мысли и литературы. А в 1937 году переселился во Францию, откуда в 1945 году переселился в Лондон. Франку принадлежит очень много работ по философии. Кроме упомянутой уже книги «Предмет знания», переведенной на французский и английский языки, издал книги «Методология общественных наук», «Введение в философию», «Живое знание», «Философия и жизнь», последние две книги, сборники статей, напечатанных в журналах. Страница 158-я. «Смысл жизни. Духовные основы общества. Непостижимое. Свет во тьме. С нами Бог, реальность и человек». Франк обладает исключительным даром ясного изложения. Мысль его, всегда развиваемая систематически, покоряет столько же своей основательностью, сколько и удачными формулами, которые очень часто стоят длинных рассуждений. Литературное дарование Франка делает его анализы и рассуждения прямо мастерскими. «Так все ясно, надлежаще и удачно», — сказано у него. Но рядом с этим стоит и нисколько не уступает глубина его философского усмотрения, ум его, синтетически по существу, оплодотворяется той метафизикой всеединства, которую Франк развивает в своих произведениях, всегда оригинально и глубоко. По силе философского зрения Франка без колебаний можно назвать самым выдающимся русским философом вообще, не только среди близких ему по идеям. Мы имеем в произведениях Франка очень стройную, продуманную систему, только по вопросам эстетики, да по философии истории, он ограничился случайными замечаниями. Но логика, гносеология, метафизика, антропология, этика, разработаны им в духе метафизики всеединства очень глубоко, с превосходным знанием основной литературы. Сама философская позиция Франка, систематическая в основном ее принципе, исключительно благоприятно отразилась на разработке отдельных проблем. Упомянем еще, что Франку принадлежит целый ряд превосходных этюдов по истории русской философии, русской литературы, а также несколько замечательных этюдов из истории немецкой культуры, например, превосходная статья о Гёте «В пути». Ранний интерес к марксизму сказался в философии Франка в его склонности к публицистике. Выдающимся памятником этого рода его произведений является замечательная книга «Крушение кумиров», в которой дан очень глубокий анализ русской дореволюционной идеологии и психологии. Очень трудно сказать что-нибудь определенное о тех влияниях, которые сказались в творчестве Франка, но надо отметить общее воздействие на Франка Владимира Соловьева. Правда, сама система Франка развелась несколько в сторону от общей концепции Соловьева. Но, например, в своей основной книге «Предмет знания», в которой уже в полной силе развита метафизика всеединства, Франк, подводя логическую и гносеологическую базу для этой метафизики, пишет: «В наших гносеологических соображениях мы сознаем себя в ряде основных пунктов весьма близкими ему, Соловьеву». Примечание. Предмет знания, страница 28, примечание 1. Конец примечания. Страница 159. В предисловии к книге Франк пишет: «Если нужно непременно приписаться к определенной философской секте, то мы признаем себя принадлежащими к старой, но еще не устаревшей секте платоников». Примечание. Там же страница 6, конец примечания. Но тут же, говоря о своем преклонении перед системой Плотина и Николая Кузанского, Франк пишет: «Мы лично обратились к этим забытым мыслителям, лишь когда уже сложившееся в нас философское мировоззрение заставило нас внимательно отнестись к их системам». Примечание. Для меня Николай Кузанский в некотором смысле есть мой единственный учитель философии. Непостижимая, страница 71. Конец примечания. В одном месте той же книги читаем: «Общее учение о законах мышления и об ограниченности их применения, развитое в сходных формах Введенским и Лапшиным, послужило для нас толчком к развитию нашей собственной теории, в которой мы также приходим к выводу об ограниченности применения логических законов». Примечание. Предмет знания, страница 211, конец примечания. Нам кажется, что та собственная теория, о которой идет речь, о границах и смысле логических законов, и центральным ядром которой является учение о метологическом единстве, смотри дальше параграф 8, явилась лишь следствием основной и генетически изначальной идеи всеединства. Примечание. Особенно ясно это выступает на странице 240. Конец примечания. Во всяком случае, для системы Франка концепция всеединства является не только центральной и основополагающей, но именно она делает понятным тот методологический принцип, который доминирует во всех анализах Франка.